295. Друг мой, не в словах дело, а в том, какие чувства и мысли скрыты за ними. Можно явить слова прелестные, а чувства и мысли недобрые, прикрывающие. Упасемся от слов, смысл которых и значение которых не соответствует их скрытой сущности, выражаемой чувствами и мыслью. В этом явлении несоответствия внешней формы с ее внутренней сущностью кроется большая разрушительная сила, отражающаяся прежде всего на их породителе. Нужно, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему, ибо в противном случае в пространстве порождается диссонанс или вихрь разрушения. Этим пагубно лицемерие, двуличие, неискренность, фальшь, лесть, обман и все прочие явления им родственны. Обманщики и лжецы сущность свою разрушают вихрями, порожденными явлением несоответствия. О том, о чем не следует говорить, можно молчать, не прибегая к обману. Сдержанность и молчаливость, и скрывание своих чувств, мыслей, эмоций не есть обман, если они не сопровождаются словами, несущими собою попытку исказить действительность. Человек, допустивший ошибочный поступок и промолчавший об этом, не есть обманщик до того момента, пока он не станет его отрицать или убеждать в противоположном. Много тайн хранят уста Архата, но он от этого не становится ни лжецом, ни обманщиком, ни лицемером. Но даже улыбка уверенной лести несет с собой разрушение, и прежде всего для огней, допустившего ее. Ложь и лицемерие убийственно действует на огонь духа, явно и видимо угашая его. Не может гореть огнями обманщик. Чувства и качества, перечисляемые, являются сильнейшими огнетушителями светлого огня, ибо порождают огни тьмы и разложения. Будем стремиться к тому, чтобы слова, произносимые, соответствовали их внутренней природе или тем огням, которые их вызвали к жизни. Являть собою истину можно лишь при этом условии. Конечно, злобное слово, черные огни выражающие, не будет носителем истины, то есть света. Истина жизни выражается в гармонии созидательной или творящей. Черные же огни несут разрушение. Истина есть выражение творящей огненной мощи, утверждающей согласованность или гармоничность огней.